Глава 35. Виктор. Виктор Вадимович, в четверг у вас прямой эфир на федеральном канале с трансляцией на их сайте. Напоминает Женя, листая страницы на планшете. Можно озвучить вторую часть вашей программы о привлечении иностранного капитала в край. И начнется самое интересное. Евгения Колосова — один из лучших спецов по политическому пиару. Мне повезло заполучить ее в команду, в свой штаб. И мы быстро сработались. Совершенно верно, Виктор. Если до этого момента Рябоконь вас не воспринимал как достойного соперника, то после вы станете для него по-настоящему опасны, и силы против вас будут брошены серьезные. Но мы готовы. Они готовы. Хорошо. И я готов. В кабинет стучатся. Заходит мой помощник Ярослав, и выражение его лица мне не нравится. Что? Дубравин-младший час назад говорил с вашей женой. Едва ловлю ругательство, готовый сорваться с языка. Смотрю на пиарщицу. Она понимает без слов. Я пойду перекушу. Дайте знать, когда освободитесь. Нужно обсудить еще некоторые моменты. Дожидаемся, когда она выйдет. Не по телефону, очевидно. Спрашиваю раздраженно. Нет, в городе ее подловил, в женской клинике. Не тронул ее. Поговорили в коридоре. Потом она вышла к охране и уехала, вернулась в особняк Миллеров. Оставшись один, прокручиваю в голове возможные темы их разговора. Запугивал, на свою сторону склонял, всякую грязь лил на меня. Наверняка. Хоть бы он просто мне хотел насолить, лишь бы он не помешался на ней. Потому что если так, то мне останется его либо засадить, либо убить. Мира — маленькая дурочка у меня, доверчивая, уязвимая. Решаю бросить все дела, намеченные на вторую половину дня, и смотаться к жене. На машине 2 часа езды. 1,5, если гнать. Позвонить ей? Предупредить? Нет, не буду. Сообщу всем, что не появлюсь до завтра. Прыгаю в тачку и еду к Миллерам. По дороге так себя накрутил, что нервно посмеиваюсь от своих дурных мыслей. Любит она его еще. Не должна, узнав о нем такое. Но это если она мне поверила, а если нет? Черт, стану губернатором, подтолкну расследование. Нужно поставить точку в той истории. Для своего спокойствия. И ради безопасности семьи. Дубравин понимает, что если я займу пост, он отправится на нары. Никто не ожидает, правда, что это возможно вообще. Но я всех очень удивлю. Подъезжаю к особняку уже затемно. Охрана приветствует меня и пропускает в ворота. Никого не хочу видеть, только ее. Судя по светящимся окнам второго этажа, все по комнатам. Отлично. Окна Мирославы темные. Уже спит моя девочка? Соскучился ужасно. Очень сложно так долго без нее. Поднимаюсь наверх, стараясь не шуметь. В спальне горит ночник. Мира, очевидно, в душе. Из-под двери — полоска света. Как представил ее там голую в пене, аж нутро скрутило. Поговорить можно и позже. Хотя сомнения гложут. Почему сразу мне не позвонила и не рассказала про Дубравина? Какие между нами могут быть секреты теперь? Раздеваюсь быстро и иду к ней. Секс в душе — наша маленькая семейная традиция. Жена в соблазнительной шелковой сорочке стоит перед зеркалом и расчесывает длинные блестящие пряди. Красавица. Ничего не говорю. Просто смотрю на нее в зеркало. А она на меня, округлившимися от удивления глазами. Подхожу и обхватываю сзади. Она вздыхает и собирается что-то сказать, но я резко поворачиваю ее к себе, так что расческа выпадает из рук. Все разговоры завтра, малыш. И впиваюсь в приоткрытый пухлый рот. Но Мира не спешит подчиняться. Упирается ладонями мне в плечи. Вик, я так соскучился. Так тебя люблю. Все остальное давай оставим до утра. Снова глубокий шумный вздох. Сдалась. Подхватываю ее на руки и тащу в спальню. Кладу на постель и рядом опускаюсь сам. Задираю сорочку до талии. Так тороплюсь ее раздеть, что аж пальцы дрожат. Вот до чего разлука довела. Больше на Мирославе, к счастью, ничего из одежды нет. Встреться трусы на моем пути и разорвал бы не мешкая. Подсовываю руки под упругие бедра, приподнимаю их и впиваюсь ртом в нежную кожу. Мира вскрикивает и вцепляется в одеяло. Обожаю целовать ее всю, особенно здесь. Но сейчас задача — поскорее завести ее и взять. Всякие медленные нежности можно и после. Облизываю, втягиваю в рот и сосу, пока задыхаться не начинает. Чувства к ней превращают меня в дикого тупого неандертальца. Хочу запереть ее подальше от других жаждущих самцов и трахать сутки напролет. Я в политику полез ради нее, хоть мне это нахрен и не надо было. Пошел войной на два самых влиятельных клана Белоярска, чтобы ее защитить. Все, что я делаю в последнее время, это ради нее. Она чьи гоняет самым опасным врагом, а после не сообщает мне об этом. Такое зло берет. Наваливаюсь на Миру всем своим весом, хватаю ее запястье и вжимаю в подушку над головой. Она выныривает из эротического сна и смотрит недоуменно. Такая нежная, румяная, зацелованная, что аж дух захватывает. Хочу наказать ее, дать понять еще раз, что она принадлежит мне. Со всеми мыслями, страхами, надеждами и мечтами. Вся. Грубо развожу ее бедра и всаживаю плавно до упора. Схлипывает, но не противится напору. Глазки открой. Смотри на меня. Вспоминается эта протяжная «Стас» в нашу первую брачную ночь. Не дай бог, она опять вспоминает его после сегодняшней встречи. Мира слушается, смотрит мне в глаза. Взгляд расфокусированный, ошалелый. «У тебя не будет других мужчин». Толчок. Наполняю ее и медленно выхожу. Мира стонет, эротично облизывая губы, и у меня буквально сносит крышу от того, что вижу и чувствую. Узкая, горячая, податливая. Поняла меня? Никогда. Перехожу на темп, который ей нравится. Отпускаю ее руки, и она тут же меня обнимает. Гладит по спине, впивается ноготками в кожу. И стонет в такт нашим движением так пронзительно, что мне ее сожрать хочется. Какой же я идиот. Будто мои слова что-то изменят, если она не начнет мне доверять и не полюбит.